До вечернего привала оставалось не так уж много, и мы с Сергеем пристально посматривали по сторонам, выглядывая место для бивака среди всей этой сумасшедшей зелени. Под вечер в головной дозор я напросился сам. Все устали, а у князя есть интересное право. В таких случаях брать самое трудное на себя. Сергей пошел со мной, потому что знал эти места по зимнему рейду, а еще потому, что он был мой друг. «Вот там хорошее местечко», — Сергей указал палашом. Я вгляделся. Примерно в километре от нас по прямой впереди начиналась лощина. Две поднимающиеся над зеленью желто-серые скалы сходились буквой «Л». «Да, неплохо», — согласился я. «Ну что, подождем наших?» «Что-то...» — Сергей подергал ноздрями. «Слушай, дымом пахнет!» Я принюхался и кивнул. «Действительно, слегка пахло сухим дымом от хороших дров. Мы быстро обежали глазами окружающее, но самого костра или дыма видно не было. И тем не менее Сергей уверенно сказал, они там!» — и указал на скалы. Я молча согласился с ним. Те, у кого хватило ума развести бездымный костер, наверняка выбрали бы и самое удобное место для ночлега, то, которое бросилось в глаза нам. «Урса?» — предположил Сергей. Я пожал плечами и предложил. «Посмотрим?» «Пошли!» — коротко кивнул Сергей. Мы убрали палаши и на ходу, доставая даги, тихо начали спускаться в лощину. По дну в зарослях тек тихий и чистый ручей. Сергей присел на колено, с усмешкой показал мне следы, оставленные на берегу, плоские следы сапог без каблука, шитых без различия ноги. Следы еще не полностью заполнила вода. «Мальчишка», — тихо сказал он, — «совсем недавно спускался. Это не урса». «Странно», — протянул я. «Очень тихо. Такое впечатление, что они засаду устроили. Тогда зачем костер? Пошли все-таки глянем». Противоположный берег оказался круче того, по которому мы спустились, поэтому мы карабкались долго, лезть-то надо было тихо. Потом нам попался резко выступающий каменный карниз. Я пошел в обход справа, Сергей слева. Подтянувшись за ветку оливы, склонившейся над выступом, я выбрался на камень и буквально нос к носу столкнулся с человеком. Сергей был прав, это оказался мальчишка. Чем-то похожий на Вадима, только черноволосый. Такой же круглолицый, не очень высокий, но широкоплечий. Одетый в кожаные штаны и низкие сапоги с ремнями, он, очевидно, стоял и прислушивался, не видя, но слыша меня. Когда я выскочил перед ним, он отскочил и выхватил из-за голенища длинный, плавно изогнутый нож, выставив перед собой безоружную левую руку с растопыренными и согнутыми пальцами. Я вытолкнул в руку дагу, которую сжимал в зубах. Несколько секунд мы молчали, глядя друг на друга и не двигаясь. С другой стороны на каменный карниз выбрался Сергей. Бесшумно ступая, пошел сзади к мальчишке, но между нами и им на камень соскочила рослая белокурая девчонка, тоже в коже. Тоже босиком, но с длинной шпагой в руке. Синеватое лезвие описало шипящую восьмерку и закачалось, словно гадюка перед броском. Сергей, мгновенно прикрыв живот и грудь рукой с дагой, выхватил палаш. «Стоп, стоп!» — быстро сказал я. «Мы свои, вы свои, все свои». «Русские?» — спросил мальчишка, но не оглянулся и не опустил за сапожник, явно отточенный как бритва. «В основе своей», — ответил я и, нарочито медленным движением, убрав дагу, показал пустые руки. «Мы не враги». «А откуда нам знать?» — девчонка говорила по-русски, но с гортанным немецким акцентом. «Может быть, они люди мясника?» «Нет, фройляйн», — на плохом немецком возразил Сергей, тоже убирая палаш. «Мы не имеем отношения к Норе Перелли. Мы, наоборот, вроде как идем на него походом». «Вильма, убери шпагу», — сказал темноволосый двойник моего дружка. «Сейчас разберемся».